изготовленных из того ночного улова. Тоскуя по лососям, я и Калифорния достигли города Портленда и встретили на улице знакомого агента по продаже недвижимости, заботам которого нас предоставил Портленд, страховой агент. Он сказал, что в 50 милях от города есть местечко под названием Клакамас, где мы, пожалуй, отыщем вожделенное. Калифорния, фалды его сюртука развивались по ветру, помчался в платную конюшню и тотчас нанял фургон с упряжкой. Фургон можно было толкать одной рукой, настолько легкой оказалась его конструкция. Упряжка была чисто американской, то есть лошади отличались покладистым характером и чуть ли не человеческим интеллектом. Кто-то сказал, что дорога на Клакамас не слишком-то хороша, и предупредил, чтобы мы берегли рессоры. Портленд, наблюдавший за нашими приготовлениями, в конце концов прикинул, что он тоже поедет, и вот под благословенными небесами наша троица, в общем-то, случайные попутчики, тронулась в путь. Когда Калифорния тщательно крепил в экипаже наши рыболовные принадлежности, зеваки, стоявшие вокруг, забрасывали нас всевозможными указаниями о лесопилках, которые должны были встретиться по дороге, о паромах, на которых предстояло переправляться, и прочих дорожных знаках. В полумиле от этого городишка на 50 тысяч душ мы наткнулись, здесь это следует понимать буквально, на дощатую дорогу, которая опозорила бы даже ирландскую деревеньку. Затем последовало 6 миль щебеночной дороги, и наша упряжка продемонстрировала, на что способна. От берега реки Виламет нас отделяла железная дорога. Другая проходила над нами по склонам гор. Окрестности изобиловали небольшими поселениями, и нам навстречу часто попадались фургоны фермеров. На копнах сена позади хозяев восседали востроглазые мальчуганы с кудельными волосами. Как правило, мужчины выглядели оборванцами, а вот женщины были разодеты. Впрочем, гусарские шнурки на деламанах, пошитых у портного, не совсем вяжутся с воском для сена. Затем мы углубились в лес и покатили по вполне приличной дороге, которую Калифорния обозвал просто отличной дорогой. Она петляла между обгоревшими пеньками, ныряла под кроны сосен, огибала углы бревенчатых изгородей, пробиралась лощинами, которые зимой, наверное, превращались в непроходимые болота, и устремлялась вверх по немыслимым склонам, однако нигде я так и не заметил следов строительства настоящей дороги. Существовало нечто, напоминавшее просеку. Сбиться с нее было невозможно, и поэтому не оставалось ничего другого, как держаться ее. Сама проезжая часть была покрыта слоем пыли чуть ли не в фут толщиной, а под ним скрывались обломки досок и связки валежника, которые заставляли фургон подпрыгивать высоко в воздух. Иногда приходилось проламываться сквозь заросли папоротника, и однажды там, где густо росла куманика, мы наткнулись на крохотное кладбище. Деревянные ограды покосились, и жалкие надгробия, обыкновенные пеньки, пьяно накренившись, кивали головами светло-зеленым кустам коровика. Затем под звуки проклятия и треск сучьев показалась пара мощных валов, которые волокли по грубо сколоченному желобу бревно длиной 40 футов. Потом открылась долина с пшеничными полями и вишневыми садами. Мы остановились подле одного из домишек. Меньше чем за рупию купили 10 фунтов сладкой черной вишни и уж совершенно за даром напились ледяной воды, а наши лошади, предоставленные самим себе, принялись предусмотрительно поедать молодые побеги придорожных кустов. Однажды мы наткнулись на лагерь торговцев лошадьми. Они расположились у воды и даже там были готовы к торгу. В другом месте два загорелых подростка верхом на индийских лошадках галопом скатились с холма. К высоким седельным лукам были приторочены корзины, полные рыбы. Мальчишки оказались рыболовами, а значит, и нашими братьями. Затем мы орали хором, пугая дикого кота, поссорились, обсуждая причины, заставившие змею переползти дорогу. Швыряли кусочками коры в отважного бурундука, который на самом деле был индийской белкой. Она выбежала из чащи, чтобы поздороваться со мной. Мы заблудились, застряли на крутом склоне, а потом привязывали два задних колеса, чтобы спустить фургон вниз.